Эпизод 8. Сьюн повисла на моей шее. Я бы даже сказал, что она не обняла меня, а бешено вцепилась, пытаясь одновременно придушить от злости и стиснуть от радости. С таким напором белая сова легко вжала меня в стену каюты, как давильный пресс. «Ненавижу тебя, Киранобу», — прошептала она, жадно глядя мне в глаза. «Как ты мог совершить такое повторно?» «Да я не собирался. Сам удивлен». Кажется, эту фразу я ей уже говорил. «Удивлен?» Сьюн вдруг ухватила меня за яйца. Она действительно сделала это. «Эй, осторожней там!» У меня внутри все невольно сжалось, хоть Сьюн и проявила максимальную нежность, на какую была сейчас способна. «Это важный орган, наравне с головой». «Серьезно? А мне кажется, ты им совсем не дорожишь, раз заставляешь меня страдать». «Дорожу, очень дорожу. И, кажется, в прошлый раз вы друг другу понравились». «Заткнись, Киро». Она провела рукой мне между ног и стиснула ремень брюк, оттянув его на себя. Этого мне хватило, чтобы моментально возбудиться. Кажется, Сьюн и сама еле держалась. «Когда мы прибудем в школу, я хочу кое-что проверить», — прошептала она. «А прямо сейчас нельзя? Я готов к любым экспериментам». «Ты всегда готов, я знаю», — улыбнулась Юн. «Но сейчас нельзя. Не хочу рисковать. Можно проверить только в школе». Это было похоже на издевательство, но я сдержался, да и сама Сьюн вдруг прекратила меня дразнить. Она убрала руку с моего ремня, опустила глаза и прошептала серьезно. «И вообще, нам нужна пятая высота. Я не понимаю, почему так долго. Было столько врагов, столько духовного опыта». «У меня ощущение, что нам не хватает совсем немного. Может, прибить кого-нибудь по пути в школу?» «Фу, только ты мог такое сказать». Сьюн опять улыбнулась, посмотрев на меня. Я прижал девушку к себе, наклонился к ее лицу и... «Киро, ты здесь? Мы готовимся зайти в бухту. Ты нужен на палубе. Я один не справлюсь». Это был Буф. Очень вовремя, мать его. Сьюн тут же отпрянула от меня и сделала настолько целомудренный вид, будто 10 секунд назад ее рука не намеревалась залезть мне в штаны. «Иду», — ответил я Буфу глухим голосом. Прежде чем я вышел из каюты, Сьюн надела на меня свой медальон и, как бы между прочим, поинтересовалась. «А того яда у тебя больше не осталось?» «Зачем тебе?» — нахмурился я. «Да так, есть идея». Несложно было догадаться, что это за идея. «Нет, Сьюн, я, как и ты, хотел бы, чтобы это было так просто, но нет. Этот яд не сработает, не надейся. Иначе бы он и со мной сработал». Я поднял правую руку и показал девушке свои метки на ладони. Они обе остались прежними, голубая спираль ратника все так же не могла пробиться наружу, а метка мага была наполовину синей и красной. Сьюн с тоской посмотрела на мои метки. «Но почему? Ты ведь умер. Я не ощущала в тебе жизни. И Фонтей не ощущал. А уж его сложно провести ядом от первокурсницы, какой бы гениальной она ни была». Я покачал головой. «Не все смеси делала сама Риннобу. Некоторые ингредиенты и заготовки Майло и Таби стащили из лаборатории преподавателя Бакчо Барбара. А это маг яда 4-й высоты. Тут замешана не только сильная магия, но еще и медицина. Именно для этого яда Рин не сама создавала основу. Ее взяли у высокорангового мага, а Рин лишь довела состав до пригодной консистенции». Сьюн уткнула кулак мне в грудь. «Ну и что? Ты ведь умер, я сама видела». «Я не умирал. Я только погрузился в состояние вроде анабиоза». «Чего?» «Ну, я не медик и не маг яда. Но это когда все процессы в теле замедляются так сильно, что нет признаков жизни. Пульс, дыхание, температура тела и все такое. А этот яд вообще давал полное их отсутствие, то есть практически смерть. Поэтому эффект длился короткое время, всего 15 минут, когда, как сам анабиоз, может длиться годами. Здесь же имитация смерти была стопроцентная, но в медицинском плане я был все же больше жив, чем мертв». Сьюн закусила губу от отчаяния. Что же делать? Я так хочу получить пятую высоту и освободиться. Ради этого я готова на все. Совершенно на все. Умереть, убить. Все что угодно. Может, опять поохотимся на монстров? Отправь меня одну, а сам занимайся своими делами. Я убью столько монстров, сколько смогу. Нет, пока враг думает, что я погиб, я не хочу, чтобы и ты случайно засветилась. Если уж убивать монстров, то только когда нам поставят их прямо в школу. Я поговорю с Буфом. Он теперь донор силы пятого ранга. Услышав это известие, Сьюн совсем помрачнела. Ну вот, он получил пятый ранг, а мы нет. Отвечать я не стал, потому что пока сказать мне было нечего. Беспокойство о том, что мне никак не удается получить пятую высоту, пока не обострилось, как у Сьюн, но тревога уже возникла. Эту проблему нужно было срочно решать. «Присмотри за полумагами», — попросил я и срочно отправился на палубу. Вслед мне шумно вздохнули и простонали. «Опять? Я нянька или ратник, Киро? Ну сколько можно?» Мы, наконец, прибыли в бухту у берегов Аскат-Сита. На палубе остались только четверо — первый помощник Йорго, Филат Фонтей, Буф Такис и я. Пятеро полумагов под присмотром Сьюн все еще скрывались в каюте. Было решено вывести их на берег позже, чтобы никого не распугать. Мы еще не знали, кто именно нас встретит. Я договаривался только с группой первокурсников, а те должны были позвать на помощь еще четырех вахтеров. В итоге, по моим подсчетам, нас должны были встретить человек 20. Но когда я глянул на берег, то не увидел никого. Никого! Нас не встречал никто! Да как так? Именно студенты и вахтеры должны были обеспечить безопасное вхождение в бухту. А теперь корабль шел прямо на порушенные у причала скалы. Волны не давали ему пройти к швартовке спокойно. «Приготовиться!» — прогремел голос Фонтея со стороны штурвала. «Буф, Киро, к левому борту! Живо! Постараемся не разбиться о скалы! Киро, нужен твой точечный вихрь!» Мы кинулись к левому борту. Я уже собрался использовать меч, чтобы вызвать точечный вихрь, но тут Буф заорал. «Стронг! Там Стронг!» И точно, я тоже его разглядел. Высокая фигура мелькнула на той самой каменной площадке между ступенями, где Альмагор Стронг тренировал меня после получения четвертой высоты. Интересно, откуда он узнал о моих договоренностях со студентами и почему пришел только один? Следом за директором появился Кизарий. Ратник вытянул оба меча из-за спины и одновременно сотворил ими два точечных вихря такой мощности, что корабль заскрипел и повернулся к причалу левым бортом. «Отлично! Так и держите!» — закричал Фонтей, думая, что это мы с Буфом постарались. Буф заулыбался и ткнул меня локтем в бок. «Ну что, вот мы и дома». Чем ближе к берегу подплывал корабль, тем ниже по ступеням спускался к нам Стронг. Его волосы и плащ трепал ветер, а лицо было сосредоточенным и хмурым. Он еще не знал, сколько именно магов из делегации вернулись на корабле. Тут его ждала неприятная новость. Вернулись трое из восьмерых. Кизарий помог нам пришвартовать корабль к старому полуразрушенному причалу, ну а потом мы спустились на берег. Пока вчетвером. Увидев, сколько нас, директор совсем помрачнел. «Приветствую, Адами», — сказал он коротко. Стронг обнял каждого, начиная с Фонтея и заканчивая мной. Это была мрачная церемония приветствия, будто мы были на похоронной процессии. «Я рад, что вы вернулись. Очень рад». Стронг наклонился к моему уху. «Надеюсь, ты нашел, что искал?» «Нашел», — быстро ответил я. «Он в каюте вместе с друзьями». «С друзьями?» — директор вскинул брови, а потом заметил и кое-что еще. «Что с тобой? Ты изменился?» «Это долгая история, Адами Стронг». Он переглянулся с Фонтеем и сразу все понял. «Покажи мне руку, Киро», — попросил Стронг, а когда я поднял ладонь, то он нахмурился и кивнул. «Вот, значит, как. Твой окрепший дух после смерти начал перерождать тебя в ратника, чтобы спасти». «Процесс перерождения еще не завершен», — сказал Фонтей. «Ему нужна шестая высота, и тогда все свершится». «Зато это наше большое преимущество, Альмагор», — добавил Йорго. «Я видел, на что этот парень способен. Впечатляет. Я, если честно, не всегда тебя поддерживал, но сейчас вижу, что ты был прав. Это действительно великая сила, и теперь мы обязаны сберечь ее от покушений». И тут ко мне вдруг подошел Кизарий. Он внимательно посмотрел на меня и произнес с уважительным поклоном головы. «Здравствуй, брат». Я даже опешил. Все-таки Кизарий не отличался особым дружелюбием, считая себя выше всех. А тут он снизошел даже до того, чтобы назвать меня братом. К тому же он понимал, что в отличие от него я становлюсь свободным ратником. Это добавляло мне веса в его глазах. «Могу я поговорить с тобой?» — спросил я, используя удобный момент, который сам пришел мне в руки. Мы отошли от остальных, и я немедля приступил к вопросам. «Кизарий, ответь, что нужно сделать, чтобы полностью освободиться от каскадов?» «Тебе это ни к чему», — бросил он. «Ты уже свободный ратник». «Это не для меня». Глаза Кизария сощурились. «Неужели для белой совы?» Он вдруг смолк, покосившись на Стронга. «Оставь эту идею, Киро. Я и сам когда-то просил своего домината о том же, но он отказал мне. И не потому, что не хотел помочь, а потому что каскады его строго предупредили. Среди ратников ходит легенда, что нужно истощиться, умереть и воскреснуть, чтобы стать свободным. Но на самом деле это самоубийство. Когда-то творцы совершили свою самую большую ошибку и выпустили одного из сильнейших ратников на свободу. Никто не знает, что с ним случилось, но я уверен, что он жив и скрывается среди людей. Его звали Ткач, ратник шестой высоты. Теперь же творцы строго следят за тем, чтобы не повторить ошибку. Тут они жестоки». «И что сделают творцы, если белая сова все же решится не возвращаться в каскады и истощиться?» Ответ Кизария был безжалостным и твердым, как и то, что он сказал о творцах. «Они убьют ее сами. Они придут к ней, истощенной, и уничтожат за дерзость. Ты просто потеряешь ее, Киро». Мы помолчали, оба посмотрев на шумящее море. «Откуда ты знаешь, что так будет?» — спросил я после недолгой паузы. «Мой доминат обращался к творцам, и они сказали ему это лично. Вот поэтому он отказал мне. А еще они взяли с него слово, что он не позволит такому произойти. Если творцы узнают, что именно ты собираешься сделать с собой, они отберут ее у тебя и дадут другого ратника, которому не нужна свобода». Я сжал кулаки. «Порой я начинаю ненавидеть ваших творцов». «У них свои мотивы, Киро, и я их понимаю». «Я их тоже понимал, но это не мешало мне их ненавидеть». «Я разговаривал со свободным ратником Мортоном, рыцарем-всадником пятой высоты», — сообщил я, снова поглядев в мрачное лицо Кизария. «Тот ратник сказал, что его воскресил Нимонт. А еще он сказал, что каскады скоро будут уничтожены, вместе с теми, кто там находится». На лице Кизария отразился гнев. «Этого не будет. Пусть я погибну, но не позволю такому случиться. А Нимонт? Не знаю, Киро. Если бы мы знали, кто этот маг и обладает ли он такой силой, чтобы воскрешать ратников, то я бы мог ответить на твой вопрос. Пока же способов освободиться не существует. Скажи это белой сове. Ее смерть не даст ей ничего, кроме самой смерти». Мы снова помолчали, а потом, не сговариваясь, пошли обратно, чтобы присоединиться к остальным. Я постарался сделать не слишком мрачный вид, но получилось паршиво. Надежда на свободу с Юн становилась все более зыбкой. В этот момент Йорга рассказывал директору Стронгу, кто из делегации и как погиб, и что случилось после этого. Наверное, только дипломат смог бы выстроить речь так, чтобы все было коротко, но очень понятно. Он рассказал про предательство юриста Тригви, заговор Пилигрима и Ахилар Валькири, про свободного ратника Мортона, про принцессу Энио, про мою смерть на мосту и бегство в порт, про бой за корабль, про генерала Грегсона и Нимонда, ну и про яд, конечно. В конце он добавил и про незаконно рожденных полумагов, которые помогли отбить Марианну. Директор внимательно слушал, переводя взгляд с одного лица на другое, с Фантея на Буфа, потом на меня и снова на Йорго. Казалось, по нашему виду он пытался понять, что мы пережили. «В ближайшие дни мы соберем тайный военный совет у императора», — закончил Йорго. «И ты, Альмагор, должен обязательно там быть. Адамитакис, Адамифантей и Киранобу, конечно. Пора бы ему встретиться с Ксабиром лично». «Мы придем», — ответил Стронг. «А теперь выводите полумагов. Сколько их?» «Пятеро», — сообщил я. «Они отправятся в трон Стронг». «Что?» — оторопел Йорго. «При всем уважении, Альмагор, но это неслыханно. Полумаги в Тронстронге? После всего, что их сородичи там устроили? Вы хотите окончательно развалить репутацию своей легендарной школы? Давайте поместим их в резервацию, на закрытую территорию». «Они отправятся в Тронстронг, Элиас», — повторил директор сухо и жестко. «Выводите полумагов». После такого тона даже Йорго спорить не стал. «Сьюн, выводи их», — попросил я белую сову телепатически. «Они очень боятся, Киро», — ответила она. «Твой брат пытается их успокоить, но это тяжело». «Скажи им, что их не тронут, если они сами не нападут. И пусть молчат, как договорились». Через 5 минут полумаги уже сошли на берег в сопровождении Сьюн. Смирные и испуганные, они столпились вокруг, будто готовились защищаться. Бронан тоже был растревожен, и даже мое присутствие не вселяло в него уверенность в том, что маги их не растерзают. Они уже были отравлены и теперь не ждали ничего хорошего. Директор строго их оглядел. Наверняка он выискивал среди них моего брата. «Это Гудред», — представил я его сразу. «Он у них за старшего». Стронг сразу понял, что это и есть мой брат. «Что ж, Гудред, мы можем предоставить вам укрытие в школе Тронстронг. Что ты на это скажешь?» Бронан в панике уставился на меня. Я строго приказал ему молчать, и он не ожидал, что хоть кто-то поинтересуется его мнением. Я кивнул, разрешая ему говорить. Он прокашлялся и тихо произнес. «Не все из нас хотели бы остаться у вас, но спасибо, что вы не побоялись нас приютить». Впервые за все время встречи на лице Стронга появилось что-то наподобие улыбки. «И куда же вы пойдете, юноша?» Хью ткнула пальцем в бок Бронана, шепнула ему что-то, и тот быстро добавил. «Если можно, мы бы хотели попасть в Леданские долины, на юге, у реки Тысячи Легионов. Но я бы остался, потому что, ну...» Он снова посмотрел на меня. «Я бы хотел помогать Киранобу, потому что он крутой». Я еле сдержался, чтобы не ударить себя по лбу. Бронан при всех своих мозгах мог бы придумать не такую дурацкую причину. «Я тоже хочу остаться», — вдруг объявила Хио, подняв руку. «Я тоже хочу помогать Киранобу, потому что он крутой». Стронг вдруг тихо рассмеялся. Кто бы мог подумать, что только полумаги смогут его хоть немного развеселить. «Ну что ж, оставайтесь и помогайте ему, раз он крутой. Только будьте готовы к тому, что к вам привыкнут далеко не сразу, если вообще привыкнут». «Тогда Кира им шею свернет. Для него убить вообще не проблема», — жестким голосом выдал Бронан и посмотрел на меня. «Вот сейчас бы я ему шею и свернул, засранцу». Правда, Стронгу на наши братские разборки было наплевать, поэтому он махнул рукой, указывая наверх, в сторону пещеры «Коридор слез». «Там нас ждет школьный портал. Пойдемте. Корабль передадим в руки армии позже. Фантей выставил защиту, никто на палубу не попадет. А я окутал его заклинанием, иллюзии не было. Пока этого достаточно». По дороге наверх я догнал Стронга и зашагал рядом с ним. «Почему никто из студентов не пришел, директор?» «Потому что я не пустил, а оставил их под защитой. Они встретят вас уже в школе. Но их все равно будет немного, так что не удивляйся. Ты ведь еще не знаешь, что произошло за ту неделю, пока вас не было. Школа опустела. Отчислились около 80% студентов и уволились больше половины преподавателей. Остались самые преданные. Те рода и фамилии, которые поклялись остаться в Тронстронге и вступить в войну с Нимандом. Всего 102 ученика и 15 учителей». «Но это как вообще? От злости я даже не сразу нашелся, что сказать. Неужели те, кто ушли, не понимают, что уходят в школу Ниманда? Возможно, понимают, но комиссия по образованию не нашла никаких нарушений. У скендеров большие связи, их школа богата. Туда берут всех без экзаменов и собеседований. Предоставляют шикарное жилье в замке на острове Капиату, выплачивают хорошую стипендию и очень крупное жалование преподавателям. Мы даже треть таких сумм не можем себе позволить. Но Тронстронг — легендарная школа. Этого недостаточно, Киро. Стронг ускорил шаг, будто уходил от неприятного разговора. Я не стал его допекать, зато теперь понял, почему он был такой мрачный, даже угрюмый. Дело всей его жизни разваливалось прямо на его глазах. Мы прибыли в Тронстронг только к утру. Уже без первого помощника Йорго, а также без троих полумагов. Их Стронг снабдил провиантом, теплой одеждой и кое-каким скарбом, после чего доставил на южные границы с Новым Леданом. Там, около реки Тысячи Легионов, они и остались. Хио и Бронан долго с ними прощались. Мне было жаль брата. Не успел он обзавестись друзьями, как ему пришлось с ними прощаться. Порой мне даже казалось, что на самом деле он бы хотел остаться с ними, а не со мной, жить вдали от войны и смерти, в глуши лесов и пустошей. Но он остался, как и Хио. А ведь они оба понимали, что в школе Тронстронг их не ждет теплый прием. «Если будет не в моготу, можешь к ним вернуться», — сказал я брату уже в портале. Мне нелегко далась эта фраза, но я все же ее сказал. «Нет, я останусь с тобой», — отрезал Бронан. «Тебе нужна любая помощь, я же вижу. Хоть я и полумаг, но не такой слабый, как ты думаешь». «Я так не думаю, но лучше присмотри за Хио». Он больше не спрашивал у меня про Зефаса, а я ничего ему не говорил, но знал, что когда-нибудь мы еще вернемся к этой теме. Когда портал прибыл в Тронстронг, нас встречала толпа студентов, хотя слишком большой толпой это не назовешь. Если раньше при общих собраниях заполнялись площадки всех четырех кварталов, было даже не протолкнуться, то сейчас ученики уместились только на площадке одного квартала Рубрум. Как и сказал Стронг, учеников осталось около сотни. Больше всего было студентов в красной форме Рубрума, но попадались и ученики из желтого Флава и зеленого Веридия. Меньше всех осталось из синего Керулима. Впереди в ряд стояли преподаватели, вахтеры всех общежитий и координаторы кварталов. Я увидел нашего Эмиля, профессора Соломона Спиро, его слепую помощницу Селену Тимо, старика Сато, профессора Парнилу Грид и даже того преподавателя из факультета ядов и смол, который собирался увольняться, но, видимо, так и не уволился, Тизиф Ибок. Рядом с ним стояли еще учителя, но их имен я не знал. Зато заметил среди них Фламера Валькири. Значит, он выжил. Жаль только, что охотника ждала недобрая весть о его дочери Хилар. Об этом обещал рассказать сам Фонтей. В школе нас встретила мрачная атмосфера. Никаких радостных лиц, никаких аплодисментов. Все стояли и смотрели, как Фонтей, Буф, я и директор Стронг подходим к кварталу Рубрум и останавливаемся перед ними. Все уже знали, что миротворческая миссия провалилась, а это означало, что новый виток войны с темными отбросами не за горами. Я выискивал знакомые лица и очень надеялся, что именно эти студенты не покинули школу. Вот только никого из знакомых так и не увидел. Ни Майла с Заком, ни Балба и Тома Обри, ни Триш Лаван, ни сестер Нобу, ни Гровера с Сетом Йорго. Все остальные продолжали мрачно на нас смотреть. И тут все-таки кто-то начал хлопать в ладони, причем откуда-то сбоку, со стороны раскидистых деревьев. Через 5 секунд из тени густой кроны вышли все те, кого я так отчаянно искал глазами. Целая команда. В ладони хлопал Майло, потом к нему присоединились сестры Нобу, за ними Триш, Обри, Гровер, Зак, Йорго, Балб, а еще те, кто вызвался помогать мне неделю назад перед отбытием в Гнездовье. Все они остались в школе. Когда я только уходил, то не сказал им, куда направляюсь, но сейчас они уже знали, где я был. Они шли, а аплодисменты все нарастали. Их подхватывали остальные студенты, за ними преподаватели, И вскоре все, кто собрался у портала, рукоплескали вернувшимся с вражеской территории, а заодно и тем, кто там погиб. Это были аплодисменты радости и скорби одновременно. Никто не говорил пафосных речей, никто не плакал и не улыбался. Все лишь хлопали. Стронг молчал, как и Фонтей с Буфом, как и я сам. В этот самый момент из портала появились двое полумагов, а я взмолился про себя, чтобы мне не пришлось срочно вставать на защиту брата, если на него вдруг нападут. Слава богу, этого не случилось, однако аплодисменты разом стихли. Повисла мертвая тишина. Лишь флаги замка Тронстронг продолжали хлопать на ветру. До ужаса бледные Бронан и Хио остановились рядом со мной и Стронгом, отлично понимая, что именно мы теперь их защита. «Эти ребята — полумаги из гнездовья зовущих», — объявил Стронг. «В своем мире они изгои, потому что рождены от смешения каст. Там им грозит казнь, которую они не заслужили. Они помогли остаткам нашей делегации спастись из гнездовья, и теперь я считаю своим долгом принять их в Тронстронге, потому что идти им больше некуда». И тут вдруг Бронан поднял правую руку в приветственном жесте, показывая свою метку черного райфу. Следом за ним это сделала и Хио. «Ну кто их просил, черт возьми? Знают же, что никто им не ответит». Так и вышло. Маги замерли, но никто из них даже рукой не пошевелил. Речи директора им было явно недостаточно, чтобы принять детей своих извечных врагов. Заставлять их, конечно, никто не собирался. Не хотят принимать, пусть не принимают. Главное, чтобы не нападали и не угрожали расправой. Вдруг среди толпы мелькнули красные волосы и короткая клетчатая юбка. В ряд преподавателей втиснулась Люче. Она посмотрела мне в глаза, потом перевела взгляд на Бронана и, видимо, сразу догадалась, что он и есть мой брат. Девушка улыбнулась и подняла руку, приветствуя его и Хио. Она стала единственной, кто хоть как-то среагировал. Хотя нет, не единственной. Когда наступила тишина, Селена Тимо зашептала профессору Спиро. «Здесь действительно полумаги, Адами? Настоящие?» «Увы, да», — ответил Спиро, нахмурившись. «Я хочу с ними познакомиться. Хочу изучить их и сделать по ним научный доклад. Разрешите, профессор? Пожалуйста. Это же мечта всей моей жизни. Я хочу увидеть их настоящих. В смысле, не увидеть, ну, вы поняли, в общем». Девушка так разволновалась, что у нее затряслись пальцы. Профессор ей, кстати, так и не ответил. Ни да, ни нет. Он был в растерянности, как и все остальные. «Все, хватит. Я не выдержал первым». Мою нервную реплику накрыла своим голосом Люче. Девушка обернулась к остальным и обратилась к ним громко, но мягко. «Уважаемые Адами и Эвен, пройдите на учебу, скоро начнутся занятия. Спасибо, что поприветствовали наших героев. Спасибо за ваше участие». Так она избавила меня от лишних волнений за брата, а Альмагора от лишних объяснений. Было видно, что сегодня он не горит желанием вообще хоть что-то кому-то объяснять и выдавать свое привычное красноречие. Стронг кивнул сестре, развернулся и быстрым шагом отправился обратно в портал. Он лишь распорядился, чтобы полумагов разместили в общежитии у Эмиля, в соседней от меня комнате, после чего исчез вместе с порталом. Ну а потом начались объятия и хлопанье по плечам. Меня и Буфа окружили плотной толпой и долго не хотели отпускать. Фонтей успел сбежать в больничный чертог. А вот Бронана и Хио быстро оттеснили подальше, и те остались стоять в стороне у дерева, стараясь не привлекать внимания. «Киро, ты в гнездовье, оказывается, был. Почему раньше не сказал?» «Нам директор не разрешил за тобой в Аскат-Сит отправиться». «Буф, ты что, пятый ранг получил? О! Киро, ты как будто вырос, что ли? Или мы просто давно не виделись?» Это продолжалось бесконечно долго. Вокруг маячили лица Майло, Зака, Обри и других, пока всех не растолкали сестры Нобу. Они явились как ураган. «А ну, цыц, отстаньте от моего брата!» Таби бросилась мне на шею и стиснула в крепких объятиях. Потом обняла Ирин, уже сдержаннее, конечно. Не в ее правилах было кидаться на людей, как бешеная Таби. «Ты использовал все яды и смолы?» — спросила она шепотом. Хорошо сработали?» «Еще как», — усмехнулся я. «Особенно последний. Ты основу того яда у Бакчо-Барбара взяла?» «Только тсс», — засмеялась Рин. «Он, кажется, заметил, что кто-то в его лаборатории пошарил. Таби и Майло теперь его стороной обходят». Пока я разговаривал с Рин, заодно искал глазами Сета Йорго и Триш Лаван. Они вряд ли были в курсе, что их родные входили в состав делегации. И если за Йоргу можно было лишь порадоваться, то насчет Триш все оказалось сложнее. Трагичную новость пришлось говорить именно мне, а я до последнего не хотел этого делать, только отвертеться мне не удалось. Дождавшись, когда от меня отлипнет Рин, Триш подошла сама и тоже крепко меня обняла. «Я очень волновалась, Киро». Она нахмурилась и провела ладонью по моим плечам. «Мне кажется, или у тебя бицепсы стали еще крепче? И плечи, и весь ты...» «Да, есть немного», — пробормотал я. «Мне нравится. Но, похоже, не только мне». Триш показала взглядом настоящую поодаль группу девушек. «Они же тебя глазами поедают». Я ее уже не слушал, а собирался с духом, чтобы сказать ей главную новость. У меня из головы все никак не выходила просьба самого генерала Лавана. «Моя дочь, она осталась сиротой. Больше у нее никого нет, только дальние родственники. Не оставляй ее, я прошу тебя». И ведь я поклялся ему, что не оставлю. «Триш, мне тебе кое-что сказать надо». Начал я, но тут же замялся. Не думал, что это будет так сложно. «Только прошу тебя, не убегай никуда, ладно? Постарайся как-то... не знаю... Чёрт! Триш, твой отец... он тоже входил в состав той делегации, он тоже был в гнездовье вместе со мной». Девушка замерла и моментально побледнела. «Отец? Он мне не говорил». «Наверное, не хотел беспокоить. Ты прости его, Триш. Он тебя любит... любил. Так вот, он сказал, что ты великий маг, и он всегда так считал. И еще он сожалеет, что никогда не произносил этого вслух. Я обещал ему, что скажу тебе это слово в слово. А еще обещал, что никогда тебя не оставлю». Триш не сводила с меня тревожных глаз. «Киро, Киро, я не понимаю. Зачем ты мне это говоришь? Мой отец ранен, да?» «Господи, ну как же сложно». «Нет, не ранен. Мне жаль, Триш. Его убили. Это была героическая смерть во время боя с помощницей Нимонда. Если бы не он, мы бы ее не победили. Мы похоронили его прямо там, в гнездовье». Губы девушки вздрогнули. «Это неправда. Нет. Он был сильным магом. Он не мог...» Она попятилась, зажав себе рот рукой, но я не дал ей убежать, а притянул к себе и крепко обнял. «Мне жаль, Триш, но это правда». Девушка сначала застыла на несколько секунд, а затем закричала так пронзительно, что все вокруг заткнулись и повернулись на нас. Триш задергалась в моих руках, пытаясь вырваться, зарыдала, затряслась всем телом. Кажется, она готова была меня растерзать за то известие, которое я ей принес. Я продолжал держать ее стальной хваткой, а она продолжала кричать, рваться и отталкивать меня. Все молча смотрели на нас, уже понимая, что случилось что-то страшное. Прошло, наверное, минут 15, и только потом стоны и рыдания Триш начали стихать. Ну а еще 10 минут спустя я передал выбившуюся из сил девушку в руки сестрам Нобу. Они жили с ней в одной комнате и могли за ней присмотреть. Сестры повели Триш в общежитие, а сама она ничего уже не воспринимала, находясь в полуобмороке. Рин пообещала сделать успокоительное. После этого все разошлись, мрачные и скорбящие. И вот теперь я смог наконец найти глазами брата. Он и Хио сидели на корнях деревьев, прижавшись спинами к стволу, и дремали. Черт возьми, после всех перипетий они просто уснули прямо на улице, прижавшись друг к другу. Я уселся рядом с ними, навалился спиной на тот же ствол и прикрыл глаза. Усталость обрушилась резко, будто ждала, когда ей позволят стать тут главной. Я выдохнул. «Брат здесь, рядом со мной. И этот этап пройден. Теперь начинался следующий, самый тяжелый». 4 последующих дня я посвятил жесточайшим тренировкам. Мысль о том, что 5-я высота никак мне не дается, подстегивала и злила. Буф тоже разозлился. Он гонял меня по стадиону как проклятого, повышая мне силовое мастерство. Снова были бассейн, гимнастические кольца, бег, полосы препятствий, больше похожие на полосы самоубийства. Были и схватки. Сначала мы дрались с Буфом на кулаках, после чего он снова заставлял меня бегать до потемнения в глазах или драться на мечах со Сьюн. Он привозил мне монстров ящиками, правда мелких, каких уж мог доставить. Я высекал их практически за один удар, но ничего не происходило. Духовный опыт рос, а новый ранг никак не появлялся. Все, что творилось вокруг меня, я замечал мимоходом. Стронг в школе не появлялся, Лючи постоянно была в делах, Триш не выходила из комнаты и допускала к себе только сестер Нобу. Именно они рассказывали мне, что она, по крайней мере, жива. Майло и Зак по вечерам допекали меня расспросами про татуировки доспеха на спине и плечах, порой приносили амброзию и устраивали мини-вечеринки. А вот Бронан и Хио занимались одним и тем же, везде ходили за мной. Особенно они любили наблюдать за моими тренировками и кричали в голос с трибуны, когда я дрался с Буфом или со Сьюн. Полумагов никто не воспринимал людьми, но, видя, что они все время крутятся около меня, никто их не дразнил, не обзывал, и никто не подходил, даже Селена Тимо, которая лишь околачивалась поодаль, но заговорить так и не решилась. Пока мне и этого было достаточно. Только вот с завтрашнего дня я должен был пойти на занятия, и все же тревожился, что брату придется как-то справляться без меня. Лючи сообщила, что остатки студентов будут перераспределены на боевые группы, чтобы обучаться иначе, чем раньше. Первый сбор как раз и запланировали на завтра. Надо было лечь спать пораньше и хоть немного отдохнуть. Вечером, после очередной жесткой тренировки, на которой, конечно же, никто не получил новый ранг, я отправил Бронана и Хио в общежитие, а сам пошел в раздевалку и душ. И вот когда я уже наполовину разделся, осталось стянуть майку и трусы, дверь вдруг приоткрылась, и в раздевалку кто-то швырнул монстра. Ну какого ж хрена? Это была черная рыбина, монстр малого круга. Не крупный, но очень уж неприятный на вид. К тому же зубастый, верткий и ядовитый. Отличная шуточка, ничего не скажешь. Или чья-то издевка. «Ну, спасибо, очень смешно», — поморщился я, ухватив рыбину за хвост. Когда же она извернулась и попыталась укусить мою руку, а заодно ее заживать, я машинально зашиб тварь о стену одним ударом, а потом вместе с убитой рыбиной повалился на пол, как подкошенный. Меня скрутило калачом, адски резануло по кишкам, и сразу же вспомнились слова Буфа. Торкнуло так, что чуть кишки не вывернуло. Я скрючился, лежа на боку, и заскулил от боли, но почти сразу пришлось заткнуться. Перед глазами появились босые ноги. Красивые женские ноги, тонкие лодыжки, аккуратные ступни. Эти роскошные ноги мне были отлично знакомы. Рядом с моим скрюченным телом остановилась белая сова. «А теперь, Доминат, я хочу проверить то, что обещала».